Глава 16. Пожимаю плечами и прикрываю глаза от очередного порыва ветра, который запутывается в волосах. Ну а почему бы и нет? Мне кажется, девушка за рулем — это что-то эстетичное и парням нравится. Оборачиваюсь, но быстро жалею о своем решении. Взгляд Оленина наливается тяжестью. А ты хочешь понравиться парням? Неужели ревнует? Машина тормозит на пустой площадке. Вокруг ни души. По периметру, как живая изгородь, возвышаются деревья, и мы абсолютно одни. Марк сверлит меня взглядом, ждет ответа. «Зачем мне нравится парням?» Вот и я спрашиваю, зачем? Вывожу пальцем на предплечье Марка хаотичные узоры. Замечаю, как его кожа покрывается мурашками, и стараюсь не рассмеяться. «А ты ревнуешь, Оленин?» Марк выгибает бровь, его кресло откатывается до упора назад, а меня перетаскивают на колени. Койку, упираясь ладонями в его грудь. Ревную. Вот так просто? Взял и признался в ревности? Не ожидала. Марк зарывается в мои волосы и притягивает меня ближе. Нас разделяет несколько миллиметров. Дыхание ускоряется, а это я просто смотрю в его глаза. Мотаю головой. Если честно, не ожидала. Зачем-то перехожу на шепот. А разве есть повод ревновать, Марк? Вокруг никого, но я хочу, чтобы мои слова слышал только он. Оленин, прищурившись, смотрит на губы. Гладит сзади шею, чем вызывает внутри водоворот. Хочется, как кошке, замурчать и потереться о него. Зажмуриваюсь, чтобы Марк не увидел, до чего доводят его ласки. «Ты же со всякими рыжими время вместе проводишь?» Доносится сквозь шум в ушах. Распахиваю глаза и удивленно вздергиваю брови. «Серьезно? Марк, ты вообще-то при нашей первой встрече какой-то Марти чуть ли не в любви признавался». «Не переворачивай», — цокает Оленин, ухмыляясь. «Да и Марта уже в прошлом сладкая, только ты». «Серьезно?» — угукает. Прикрывая глаза, а когда в следующий раз открывает, то взгляд уже полностью становится осмысленным. Кивает на руль. «Готова покорять автомобильное вождение?» Сжимаю губы от разочарования, я ждала хотя бы поцелуя. «Или ну его, это вождение». Оленин сжимает пальцы у меня на бедрах и двигает меня вплотную к себе. Я чувствую, как он дышит, как движется его грудь, встречаясь с моей. «Ну уж нет, я готова». Обламываю его и с наслаждением наблюдаю, как он морщится, ослабляя захват. «А ты не пересядешь?» Показываю на пассажирское сиденье и получаю в ответ смешок Оленина. «Не, поворачивайся. У меня есть хороший план, как все провернуть». Марк опускает спинку и отодвигается назад. Я оказываюсь зажатой между его ног. «Ты вообще хоть раз сидела за рулем?» «Ну, только чтобы сфоткаться. Мы с папой как-то ходили на выставку автомобилей. Вот там я посидела за всякими разными рулями». Марк смеется. «Все-все, я понял. Ты понятия не имеешь, как что устроено в машине». Оборачиваюсь и вопросительно выгибаю бровь. «А это обязательное условие в вождении?» Марк продолжает потешаться надо мной, и его смех заражает. Тоже начинаю посмеиваться. «Угу. Хотя бы где какая педаль, как переключаются передачи?» Заглядываю вниз. «Так». Пытаюсь пошевелить извилинами и понять, какая педаль за что отвечает. «Три педальки?» Марк хрюкает от очередного смешка. «Так устроена механическая коробка передач, сладкая». Обхватывает меня за талию и придвигается вплотную к спине. Плачет девушка на стоянке, сидя в новеньком BMW, вся в слезах и в губной помаде, три педальки, а ножки две. Напевает над ухом и начинает хохотать. Очень остроумно, пихая его локтем, и сама начинаю смеяться. Отдышавшись после приступа смеха, с тоской смотрю на те самые три педальки. «Сейчас все расскажу без паники. Тебе достался самый лучший учитель, который в свое время BMW потопил в луже». «Чего ты сделал?» «Мне в армии было весело, Настеныш. Всех историй за раз не перескажешь». Поворачиваюсь и закидываю ногу на ногу Марка. «Расскажи», — прищуриваюсь. Кладу руку на его грудь и ощущаю, как стучит его сердце. Это немного сбивает с мыслей. Серые глаза темнеют, когда Марк опускает взгляд на наши переплетенные ноги. Сглатывает. «Ты же хотела учиться ездить». Машу рукой и сосредотачиваюсь на его лице. «Ты интереснее». Марк довольно скалится, прижимает меня к себе. «Рад, что ты это наконец поняла, сладкая». «Да я это давно уже знала. Просто ему об этом знать было себе же дороже. Марк тогда был кем-то недосягаемым. Да и после поцелуя наши отношения изменились очень сильно. Знать его не хотела». Так вот, насчет БМП. Марк продолжает держать меня за талию и медленно водит носом по виску. Теряю связь с окружающим миром и сильнее прижимаюсь к его груди. Мы так и сидим на одном сиденье, я боком к Марку, а он сжимая меня ногами и прижимая за талию к себе. Большой палец рисует узоры на его предплечье. Марк довольно жмурится и издает звуки, похожие на урчание. Стараюсь не рассмеяться, хотя большое желание назвать его котом. Таким большим и красивым котярой. «БМП, Марк». «Угу». Упирается лбом в мое плечо и делает глубокий вдох. «Ты меня такими темпами в гроб загонишь. Или под кулаки Стасяна». «Почему?» Хмурюсь. Мотает головой. «Не обращай внимания, это я так, о своем». «Что там, Стас? Он против?» Марк фыркает. «Нет, со Стасом мы все уладили. Он предупредил обо всем». Прищуриваюсь, но Марк не может видеть моего подозрительного лица, потому что все еще с закрытыми глазами. «В каком смысле?» «Не бери в голову, Настя. БМП, помнишь? Или тебе уже не интересно?» Отступаю. «В конце концов, мне куда интереснее узнать о жизни Марка, а не об их разборках со Стасом. Интересно, я слушаю». «Мы, когда на учения поехали, нас разделили на несколько экипажей и дали приказ на выполнение задачи. Но мы с пацанами этих БМП в глаза не видели. Хотя, когда еще в учебке были, нам рассказывали, как там и что. Но я благополучно проспал то занятие. Думаю, остальные из нашего экипажа делали то же самое». Он так мило хмурится, что я не выдерживаю и разглаживаю складочку между бровей. Марк переводит на меня удивленный взгляд. Ловит руку и прижимает к губам. «Неужели ты со мной, Настя?» «Ну, вроде бы с тобой сейчас». Проводит костяшками пальцев по щеке, и я с трудом держу глаза открытыми. По телу прокатывается волна тепла, которая сосредотачивается внизу живота. «Я не про сейчас, сладкая. Я про вообще». «Время покажет, Оленин». Одергиваю его. «Так что там дальше?» Марк хмыкает. «Обломщица Настя». «Дальше сели по местам, врубили зажигание, и я немного не туда нажал, скорости перепутал. А сзади был орык». Кряхчу от сдерживаемого смеха, хотя уже не так сложно догадаться, чем там все закончилось. «И ты в этом орыке решил эту БМП помыть?» Марк шумом выдыхает. «Можно и так сказать, да. Основательно прополоскать». «И что тебе было?» Марк недовольно кривит губы, привлекая к ним мое внимание. «Несколько нарядов. Мне еще повезло, да. Мог бы еще и стоимость возмещать. Правда, он просох и как новенький потом катал нас». Качаю головой. «Ну ты даешь. И ты еще хочешь меня научить?» Смотрю на роль его машины и хмыкаю. «Ну так это же не БМП. Тут у меня опыта побольше, чем ноль раз». Закусываю губу и смотрю на Марка с каким-то диким восторгом, от которого становится трудно дышать. Я тоже не верю, что он со мной, что он обратил внимание на меня. «О чем думаешь, сладкая?» «Марк». «На какую педальку нажать первый?» Обламывает Настеныш и ехидно улыбается. «Все-таки будем учиться, да?» Она довольно прищуривается и поудобнее устраивается на сиденье между моих ног. А я стараюсь взять свои инстинкты в узду и не плюнуть на это вождение. «Да и какого черта я вообще решил вот так посадить ее перед собой? Теперь только и делаю, что отвлекаюсь на ее фигуру». «Марк, не улетай от меня!» Щиплет меня за бедро. Ловлю ее за руку и пробегаюсь по тыльной стороне поцелуями. Настя краснеет, быстро выдергивает пальцы из плена и хватается за руль. «Я хочу кататься». У Насти получается тронуться, ни разу не дернувшись, и переключиться на вторую передачу, не заглохнув и не психанув. «Ого! Я проехала аж километр!» Пересаживается на пассажирское и откидывается на спинку. «Ты выглядишь, как будто вагон с углем разгрузила». Смеюсь, возвращая кресло в свое положение. «Ну, почти. Это сложнее, чем я думала. Со всеми этими скоростями можно мозг вывернуть наизнанку». «Тут вопрос опыта и практики. Трогаю с места. Не хочу ее возвращать домой, не хочу этот вечер порознь проводить». «Куда дальше?» Настя сбрасывает обувь и забирается на сиденье с ногами. Хватаю ее за лодыжку, укладывая ножки на свои бедра. Мне жизненно необходимо касаться ее и ощущать, что она близко. Думаю, может, ко мне в гости? Настя прищуривается и наклоняется ко мне. «Ты приглашаешь меня в гости?» «Боишься?» «Я стараюсь не отвлекаться от дороги. Стараюсь, потому что это может дорого стоить нам обоим. И я не про штрафы». «А Ленин?» — обводит пальчиком мое ухо. «Я тебя давно уже не боюсь». Выгибаю бровь, хмыкаю. «А раньше боялась, значит, а сладкая?» Настя надувает губы, которые мне хочется тут же зацеловать, чтобы опухли и покраснели. Трясу башкой. Нельзя о таком думать, когда ты сидишь за рулем. «Просто думаю, что походы в гости пока преждевременны». Она продолжает выводить какие-то замысловатые узоры на моей шее, пока я пытаюсь держать себя в руках и не уплыть куда-нибудь. Мой телефон оживает. «Блин, посмотри, кто там!» Достаю из кармана гаджет и передаю удивленной Насте. «Я?» Бросая взгляд в зеркало заднего вида и ухмыляюсь. «А ты тут видишь кого-то еще?» Настя округляет глаза, но послушно принимает из моих рук телефон и опускает на него глаза. «Стас!» «Ответь, что он хочет?» «Я и сам бы мог, но мне нужно показать Насте, что я доверяю ей на все 100, и мне нечего от нее скрывать. Я готов даже давать ей в руки самое ценное для пацана — тачку и мобильный. Не зря говорят, что только любимый пацан может доверить ей за руль своего авто. Любимый». «Да, братик». Прислушиваюсь к себе. На мгновение представляю, что Настя сейчас не со мной. Вообще не со мной. И по загривку холод ползет, забираясь под одежду. Противно прилипает к коже, заставляя вздрогнуть. Не хочу больше без нее. 3 года, мать его. Это и так дофига для меня было. По своей же тупости все потерял, а теперь жизнь сама мне в руки вкладывает шанс все наладить и снова быть с Настенышем. И я буду последним идиотом, если все это сейчас опять из-за какой-то глупости потеряю. Не уверен, что будет 3-й шанс. «Мы? Куда-то едем. Я училась водить». Довольно пищит Настя, и мне хочется выпить ей грудь. Это я подарил ей эмоции. Я. Как орангутангу хочется постучать кулаками по груди, как будто я уже победитель. Хотя с Настей у нас не все пока понятно и налажено, но она уже не шарахается, не психует, когда я оказываюсь рядом и не плюется ядом. «Марк, мы куда?» Пожимаю плечами. «Куда хочешь». «Стас зовет в караоке. Ты как? Они там с Олей еще с какой-то парой». Вовремя прикусываю язык, чтобы не задать тупой вопрос вроде «А мы пара?». Для меня этот вопрос решен еще после первого поцелуя. Просто я тогда был зеленый и не понимал, какое сокровище мне досталось. И плевать бы на возраст, но чего-то зассал. «Давай». Пост-локацию скинет на WhatsApp. Настя передает мои слова брату и возвращает телефон. Сообщение прилетает сразу же, и я смотрю на Настю. Она все прекрасно понимает без слов, снова берет мобильный, диктует адрес. «О, недалеко». Добираемся до места за 5 минут и окунаемся в атмосферу веселья и зажигательных песен.